В памяти Луиса Крида этот момент навсегда запечатлелся в каком-то ореоле волшебства. В основном потому, что остаток дня оказался просто безумным. В следующие 3 часа от очарования вечера не осталось и следа. Луис держал ключи от дома, он был очень аккуратным и методичным человеком, в небольшом кошелечке, на котором написал «Дом в Ладлоу, ключи получены 29 июня». Он положил его в бардачок машины. Он был абсолютно в этом уверен. Но там его не было. Пока он искал ключи, чувствуя растущее раздражение, Рэйчел взяла на руки Гэджа и вслед за Эллен направилась в поле к одиноко стоящему дереву. Он в 3-й раз заглядывал под сиденье, когда дочь завопила, а потом начала плакать. «Луис!» — крикнул Рэйчел. «Она порезалась!» Эллен упала и разбила коленку о камень. Царапина была небольшой, но она вопила так, будто ей оторвало ногу. Он поглядел на дом напротив, где в жилой комнате горел свет. «Хватит, Элли», — сказал он. «Перестань. Люди вокруг подумают, что здесь кого-то убивают». «Но мне больно!» Луис, преодолев вспыльчивость, молча вернулся к поискам. Ключей не было, но пакет первой помощи оказался на месте. Он взял его и вылез. Когда Элли увидела, что он несет, она закричала еще громче. «Нет, не хочу, оно жжется! Папа, я боюсь, оно...» «Элин, это всего-навсего ртутная примочка, она не жжется». «Будь взрослой», — вмешалась Рэйчел. «Это же просто... Нет-нет-нет-нет!» «Прекрати, или у тебя заболит и задница», — не выдержал Луис. «Она устала, Лу», — сказала тихо Рэйчел. «Да, я знаю. Подержи ей ногу». Рэйчел опустила Гэджа на траву и держала ногу Элли, пока Луис мазал ее лекарством, невзирая на истерические вопли. «Кто-то вышел на крыльцо, вон в том доме, через улицу», — сказала Рэйчел. Она поспешно схватила Гэджа, который уже намеревался уползти. «Чудесно», — пробормотал Луис. «Лу, она просто...» «Да, устала, я знаю». Он закрыл лекарство и мрачно поглядел на дочь. «Это ведь правда не больно?» «Элли, замолчи!» «Нет, больно! Нет, больно! Нет, больно!» Рука его потянулась, чтобы ее шлепнуть, и он с большим трудом сдержался. «Ты нашел ключи?» — спросил Рэйчел. «Нет еще», — сказал Луис, пряча пакет первой помощи. «Я сейчас...» Тут заревел Гэдж. Он уже не хныкал, а ревел во весь голос, извиваясь в руках у Рэйчел. «Что еще с ним?» — крикнула Рэйчел, почти отшвыривая ребенка Луису. «Он заметил, что это обычное следствие, когда вы замужем за доктором. Вы всегда швыряете ребенка мужу, когда с ним что-нибудь не в порядке». «Луис, что с ним?» Гэдж с диким ревом хватал себя за шею. Луис пригляделся и увидел растущую на шее опухоль. Кроме того, на джемпере мальчика ползало что-то темное и жужжащее. Эйлин, которая было уже успокоилась, завопила опять. «Пчела! Пчела! Пчела!» Она отпрыгнула назад, споткнулась от тот самый камень, который уже поцарапалась, плюхнулась на землю и заплакала от боли, изумления и страха. «Я схожу с ума», — с удивлением подумал Луис. «Да сделай же что-нибудь! Ну что ты сидишь?» «Надо вынуть жало», — раздался голос сзади них. «Вынуть жало и приложить туда соду. Опухоль быстро сойдет». Голос, однако, говорил с таким акцентом, что Луис сначала мало что разобрал. Он повернулся и увидел старика лет 70, довольно бодрого для своих лет, стоящего на траве. Одет он был в жилетку поверх синей рубашки, из-за ворота которой торчала его морщинистая, укутанная платком шея. Лицо его было загорелым, и он курил сигарету без фильтра. Пока Луис смотрел на него, старик затушил сигарету пальцами и сунул ее в карман. Он стоял и как-то виновато улыбался. Луису сразу понравилась эта улыбка. Явно был не из тех людей, кто сторонится незнакомцев. «Только не говорите, док, что это не мое дело», — сказал он. Так Луис встретил Джуда Крэндалла, который стал ему как бы вторым отцом.